рвался в пустоте, ведь иные скульптуры не ушли. Дай мне шанс растопить тебя. В тело били мы солнце лучи, там лишь холод.